Глава 57. Ворон. Сегодня в бункер я еду один. Медведь на смене. Отзвонился, что скоро буду. Уже на грунтовке. Везу ему термос горячего кофе и приличную порцию настоящего узбекского плова. Бонус за то, что ему приходится рулить охраной нашего пса. Останавливаюсь на расчищенной площадке. Ржу. Видать, ему там совсем скучно, раз решил помахать лопатой. Забираю пакет с продуктами с заднего сиденья, вхожу в здание и сразу сворачиваю к дальней коробке. Жмем руки. Медведь забирает у меня свой обед. С довольной рожей устраивается за столом и принимается за еду, пока не остыла. «Куда в тебя столько лезет?» Без злобности бусь. «Так медведь же, хули!» — лыбится он. «Скоро еще я дичаю в этом лесу. Пойду искать мед. Зимой!» Ржем. «Как там наш клиент?» Подушечками пальцев перекатываю сигарету. «Воет!» — вздыхает медведь. «Ломкаш у него от отсутствия алкашки. Хожу, периодически успокаиваю». Сжимает ладонь в кулак. «Правильно, нехер». «Ладно». Поднимаюсь со стула, отряхиваю джинсы на заднице. «Ешь, я пойду пообщаюсь. Кино интересное ему привез». Хлопнув медведя по плечу, иду к вольеру. Закрываю за собой дверь, чтобы не портить аппетит своему человеку. Вонь тут стоит пиздец. Надо в следующий раз масочку прихватить, чтобы не задохнуться. Сортира-то у нашего пса нет. Все естественные отходы тут же, у вольере. Я только начал, но результат первых трех суток мне уже нравится. Замкнутое пространство, ошейник, миски и ломка делают свое дело. Взгляд у Асада поменялся. В нем появились нотки безумства. Губы потрескались, грязный весь. В жрачке, прилипшей к одежде, в сене, пыли. В одной миске пусто, во второй на дне еще плещется вода. Жрет из них, сука. Но смотреть на этот процесс мне не хочется. «Тебе конец!» Хрипит то, что осталось от Юнусова. «Угу, я это уже слышал». Открываю клетку, брезгливо шагая внутрь и с колена засаживаю ему в рожу. Отлетает, переворачивается. Кровь из носа заливает рот и подбородок. Асад тяжело дышит. Даю ему подняться на ноги. Качается, пытается кинуться на меня, но вместо этого путается в собственных ногах, падает на прутья вольера. Хватаю его за волосы чуть выше затылка. Резко дергаю на себя и швыряю о бетонную стену справа от нас. Он стекает по ней, но не отрубается. Мне и не надо. Я хочу, чтобы он максимально долго был в сознании и понимал все, что с ним делают. «Встань!» — пинаю его по ноге. «Бить лежачего такое себе! Но это же правило для людей. К Юнусову не относится». На нем мое благородство заканчивается, и я врезаюсь носком ботинка ему по ребрам. Он не просто стонет, орёт, обнимая себя руками. «Встань, я сказал!» Рявкую на него. Поднимается на четвереньки. Шатаясь, встает на ноги. «Где-то у нас тут цепь была». Выхожу из вольера, нахожу ее в углу вместе с кронштейнами и возвращаюсь. Пристегиваю Юнусова к толстым прутьям, чтобы не дергался и не уползал. Ищу в мобильном приготовленное для него кино. Там красочно, жестко, в подробностях анально наказывают такого же мудака разными приспособлениями. Тоже за износ. Не я. Айтишники мои нашли. Слили мне. Включаю, абстрагируясь от звуков с экрана. Асад тяжело дышит, сопит. Шмыгает разбитым носом и звенит цепью. Жмурится в особо ярких моментах. «Я не разрешал тебе закрывать глаза!» Тут же послушно распахивает. До него начинает доходить, что я не шучу, и все свои угрозы исполняю в точности, как обещаю. «Назовешь мне имя, Асад?» Я собрал уже все, но уперся в охотника за своей головой. Того, кому нахер не нужна эта папка. Там, куда ведет след, есть несколько человек с подобными возможностями. Ошибиться нельзя. Официалов, замешанных в этом деле, я сдам таким же официалам. только играющим на моей стороне. Они там сами между собой разберутся взамен на гарантированное уничтожение всего компромата. При них и грохнем потом. Нам еще работать вместе. Такие вещи лучше не хранить. Чревато. Юнусов, видимо, не в курсе. А со своим киллером я буду решать все сам. Ты его обязательно узнаешь, когда он придет за тобой. Не отводя взгляд от экрана, сипит Асад. Я с того света буду смотреть и радоваться, как ты будешь подыхать, палач. Боюсь, там, куда я тебя отправлю, будет не до просмотра такого кино. Кровожадно улыбаюсь ему. А ролик все идет. Асаду приходится смотреть. Как только видео заканчивается, убираю телефон в карман. В следующий раз я приду не один. Готовь жопу. Улыбаюсь шире. Глаза у Юнусова становятся большими. Приятно, черт возьми. Пусть думает теперь об этом. Я уверен, кадры с просмотренного им кино будут возвращаться во снах. Был у меня один знакомый психиатр. Много интересных вещей рассказывал. Пользуемся, взламывая мозги, таким вот уёбком. Работает. Отстегиваю Асада от вольера. Он падает на четвереньки, где и есть его место на весь тот период, что он остается в живых. Выхожу, запираю клетку. «Приятных сновидений!» – желаю ему. «Ты сдохнешь!» – истерично орёт он. «Сдохнешь!» «Когда-нибудь обязательно!» Захлопываю дверь и возвращаюсь к медведю. У него тут бочка с технической водой, чтобы руки помыть можно было, умыться. Поливает мне. Я по самые локти намыливаюсь и смываю с себя вонь Юнусова. «Как прошло?» – спрашивает медведь. «Выть будет громче». Зло ухмыляюсь. «Понял», – вздыхает он. «Прощаемся. Еду в город, к себе в гнездо. Я снова живу в кабинете, работая сразу в нескольких направлениях. Грановский подкинул тему с диверсией на одном из строительных объектов». Такие дела на фоне моих сейчас кажутся нереально легкими. Проплаченного зачинщика нашли, объяснили, где он неправ. На заказчика спустили все возможные службы. Дали много денег, ребята там развлекаются. Чаще всего такие вот мелкие засранцы потом сами приползают, извиняются, просят дать им возможность работать тихо. Забавные. «У меня же все гораздо интереснее». Я вдоль и поперек изучил род Юнусовых. Мне кажется, я теперь знаю о нем больше, чем сам Асад и все его дальние родственники, оставшиеся в живых. Меня интересовали ответвления рода к другим. Дочерей вот замуж выдавали за интересных людей. Должно же быть еще что-то, что так подпитывает ненависть Юнусова ко мне. Маленькая деталь, помимо глубокой личной неприязни. И причина, по которой он оказался во всей этой цепочке. Открыв вкладки в браузере, дочитываю информацию, выуженную из какого-то архива. Я даже не помню, из какого. Это и не важно. Я цепляюсь за фамилию, от которой старый шрам на глазу начинает гореть. Беру простой карандаш и веду последнюю линию на схеме, которую начал чертить еще около полутора месяцев назад. От раздавшегося телефонного звонка рука дергается, и финальная линия чуть смазывается. Этот номер есть далеко не у всех, поэтому сразу принимаю вызов. «Слушаю». Сердце резко останавливается и начинает буксовать, зубы сжимаются, а волосы на затылке встают дыбом, как у ощерившегося зверя.